Воплотите духовную монаду гениального Ньютона, привив ее к самому совершенному святому на Земле, самым совершенным, какой только доступен вашему воображению, физическом теле, то есть в теле, составленном из двух и даже трех низших принципов, но если в нем будут отсутствовать его срединный и пятый принципы, вы создадите лишь идиота, в лучшем случае прекрасную тварь, лишенную души, пустую бессознательную видимость. Когито эрго сум не может возникнуть в мозгу подобной сущности, во всяком случае на нашем плане. Как сказано в тексте комментария 14-го, из начала бытия подобное рождает подобное и ничего другого, и эволюция с ее ограниченными и условными законами наступает позднее. Самосущие именуются творениями, ибо они появляются в луче духа, проявленном через мощь, свойственную его нерожденной природе, которая вне времени и ограниченного или условного пространства. Примечание: ангельские духовные сущности бессмертны в своем существе, ибо они не ограничены в вечности, но периодичны и ограничены в своих манвантарных проявлениях. Произведения земные, одушевленные и неодушевленные, включая и человечество, ошибочно названы творением и тварями, а не суть развития, эволюция, разъединенных элементов. Дальше. Небесный рупа Дхьян Каган создает человека по образу своему. Это есть духовная идеация, следствие первой дифференциации и пробуждения мировой проявленной субстанции. Эта форма есть идеальное самоотображение, и это есть человек первый раз. Чтобы выразить это еще яснее, ограничивая объяснение лишь нашей землею обязанностью первых дифференцированных эгос, Церковь называет их архангелами. Примечание – это ману АВ. Было сообщить первичной материи эволюционный импульс, ключевую ноту, и направить ее творческие силы к образованию ее произведений, но не воплощаться в первую расу. На это именно и намекают изречения как восточной, так и западной традиции. Ангелам было указано творить. После того, как Земля была подготовлена более низкими и материальными силами, и ее три царства были достаточно продвинуты по пути плодородия и размножения, высшие силы, архангелы или дхиани в конце третьей расы, вынуждены были законом эволюции, примечание: карма заставила воплощаться падших ангелов, тогда как ману и его воинство воплощались по собственному устремлению для спасения человечества. А.В. спуститься на землю, чтобы построить венец ее эволюции человека. Таким образом, саморожденные и самосущие лунные питри, брахишады, выявили свои бледные отображения Чхая, но третья группа, огненные ангелы, агнишватты, на ранней стадии эволюции Земли, восстала и отказалась присоединиться к своим товарищам девам. Экзотеризм индусов изображает всех их в виде йогов, благочестие которых внушило им отказаться от творения, ибо они хотели вечно оставаться кумарами, девственными юношами, чтобы, если возможно, опередить своих товарищей в своем продвижении к нирване, конечному освобождению. Но по эзотерическому толкованию это было не участие лишь на ранней, животной стадии земной эволюции, но в конце третьей расы воплощение кумаров-агнишватов стало самопожертвованием во благо человечества. Существа или существо, коллективно называемое в Библии Элохимом и Иеговой, кто первый произнес жестокие слова, если только они были действительно произнесены, «Узри, человек, Адам!» стал как один из нас, чтобы познать добро и зло, и теперь из опасения, чтобы он также не овладел древом жизни и не вкусил и не стал бы жить вечно, действительно должен был быть Ильдабаоф, демиург Назариян, хозяин земли вместе со своим воинством, исполненный ярости и зависти против своего собственного создания, отображение которого создало Офиоморфоса. В таком случае лишь естественно, даже с точки зрения мертвой буквы, рассматривать сатану змея в книге бытия, как истинного создателя и благодетеля, отца духовного человечества. Ибо это он, кто был предтечею света, блистающим лучезарным Люцифером, примечание Люцифер на латинском, буквально свет несущий, в древности название планеты Венера, в позднее время имя было соединено с павшим ангелом. А.В. Кто открыл глаза автомату, созданному Иеговою, как это утверждается, и это он, кто первый шепнул: «В тот день, когда вы вкусите их, вы будете, подобно Элохиму, познающими добро и зло, может рассматриваться лишь в свете Спасителя». Противник Иеговы, дух олицетворяющий, он все еще остается в эзотерической истине вечно любящим вестником, ангелом, серафимом и херувимом, который одновременно знал много и любил еще больше, и кто одарил нас духовным бессмертием вместо физического, последнее нечто вроде неподвижного бессмертия превратило бы человека в бессмертного странствующего жида. Как это изложено в научном труде Кинга «Gnostics and Their Remains» об Ильдабаофе, Ильдабаоф был далек от того, чтобы быть чистым духом. Чистолюбие и гордость преобладали в его природе. Потому он решил порвать всякую связь со своей матерью Ахамот и создать мир всецело для себя. С помощью своих шести духов он создал человека, намереваясь сделать его подобием своей мощи, но это ему совершенно не удалось. Его человек оказался огромным, бездушным чудовищем, ползающим по земле. Шесть духов вынуждены были снова представить свою работу отцу своему, чтобы он оживил их. Он сделал это, передав луч божественного света, унаследованный им от Ахамот, которая этою утратою наказала его за гордость и самодовольство. Человек, будучи так облагодетельствован Ахамот за счет ее собственного сына, последовал импульсу божественного света, который она передала ему, собрал дальнейший запас из творения, с которым он был переплетен, и начал выявлять не образ своего создателя Ильдабаофа, но скорее образ высочайшего существа, предвечного человека. Видя, что он создал существо, превосходящее его самого, Демиург исполнился ярости и зависти. Его образ, насыщенный страстями, отразился в бездне, как в зеркале, отображение оживотворилось, и из него восстал сатана в виде змея, офеоморфоса, воплощения зависти и лукавства.